любовь, верность, внимание и уважение к своему партнеру, а к низким – измена, заигрывание с чужими мужьями и женами. Муж и жена должны всецело принадлежать друг другу и не допускать никаких заигрываний на стороне. У человека этого не должно быть даже в мыслях. Голова должна быть занята жизненными проблемами, делами, творческими изысканиями, постижением знаний, одним словом, всем, что способствует прогрессу души. Надо помнить, что цель семейных связей – добиться между супружескими парами гармоничных отношений, за счет которых и приобретаются высокие качества души.